Часть вторая. Все дороги ведут в Академию. Глава 14. Киона Адеала. Киона, вы с Шианой перешли все границы. Ваша самодеятельность могла привести к действительно серьезным последствиям. Император Алистриэль смял в руке письмо мастера боевых искусств профессора Гефест. Но ведь ничего не случилось. Пискнула я, находясь под тяжелым отцовским взглядом. «Если бы ты погибла, могла случиться война». «Да кто бы на нее пошел?» — возмутилась я. «Я!» — рыкнул Аристрель, подрываясь с места. «Если тебя презирает какая-то умственно отсталая кучка фрейлин, это еще не значит, что я тебя не люблю. Ты моя дочь!» «Отец я!» «Хватит!» По тронному залу пронесся гром его голоса. «Хочешь самостоятельности? Пожалуйста, езжай в академию и учись. Выучишься, получишь диплом и иди на все четыре стороны. Так я хотя бы буду уверен, что ты сможешь постоять за себе». «Но...» «Академия — это не какая-то там школа!» Снова оборвал он меня. «Там действительно учат магов, способных бороться с прорывами, а не только управлять мелкими стихийными бедствиями. Заканчивает ее не каждый. Предъявишь диплом – живи как хочешь. Нет, ни на шаг не выступишь из-под крон Эрилин Тейла до тех пор, пока я жив». Я мысленно присвистнула. В принципе, мои планы с отцовскими после рейда не сильно расходятся. Так что такая перспектива теперь меня полностью устраивает. «Шиану возьмешь с собой». В Академии имеется факультет приспешников, где их учат быть максимально полезными для своих хозяев. Но ведь к зооморфам там относятся как к рабам. А ты думала, наказание будет столь простым? Теперь вот осознай, к чему твои выходки привели. Все, рекомендую пойти и начать собирать вещи. Через неделю ты едешь в Академию. Вступительные экзамены базируются на мощности ауры абитуриента, что для тебя препятствием не является. Император оценил мой шокированный вид и расширенный от страха за подругу глаза и добавил: «Держи ее подле себя. В академии стараются уравнивать права приспешников и их хозяев. Чем больше взаимопонимания, тем больше шансов на успех при достижении любой цели. Будешь выходить в город, следи за ней в оба. Насчет твоего заработка, оставь его в государственном хранилище. Будет нужен, зайдешь в городской межрасовый банк и снимешь. Но не трать его без особой надобности. Всем необходимым я тебя обеспечу». «Хорошо, папа», – опустила я взгляд в пол. Император устало потер шею и тяжело вздохнул. Он подошел ко мне и крепко обнял. «Киона, ты еще ребенок, и для меня останешься им вечно. Ты не представляешь, как я переживал. Пришлось все время держать Шиану в поле своего зрения и наблюдать за ее реакцией на твою боль». Я уткнулась отцу носом в грудь, а он позволил себе улыбнуться. «Но конспираторы из Шии Тилинеля плохие». Я опасливо подобралась. «И что теперь с ними будет?» «Ничего. Я сам еще помню, что такое любовь, и не буду им мешать. Но чтобы не было волн недовольства среди эльфов, придется первым наследником объявить Риолана. Как сменить Шиане хозяина, мы подумаем позже, когда придет время. Поручу это задание Тилинелю, он охотнее им займется». «Папа, ты прелесть, прости меня!» Скомкала я в руках его рубашку. Император ласково погладил меня по голове. Уже простил. Но покричать было нужно. Он поднял мое лицо вверх и посмотрел мне прямо в глаза с легкой грустью. «Как же ты похожа на мать! И внешностью, и бойким самостоятельным характером!» Я отодвинулась от отца. В свете множественных светильников тронного зала моя находка сверкнула тусклым бликом. Этого было достаточно, чтобы ее заметил отец. Его глаза пораженно расширились. «Откуда это у тебя?» – спросил он с замиранием. «Из храма Занны. Статуя раскололась, и в обломках я нашла это». Алистриэль протянул руку и бережно коснулся ажурных кружков адамантия. «Береги его, не вздумай никому давать. Обещай мне, что будешь всегда держать его при себе». Голос отца в окружающей нас тишине прозвучал довольно твердо. «Обещаю», — ответила я, немного ошеломленная его реакцией. «Что это?» «Это бесценная вещь. Придет время, и ты все о ней узнаешь сама», — ответил он уклончиво, прикрепляя к украшению заклинание от потери и на возврат. «Я хотела сделать из нее накопитель энергии», — достала я сапфир, подаренный Айвелом. «Сделай, но не переплавляй. Просто надежно закрепи». «Хорошо». «Умница. Ладно, беги, готовься и отдыхай». Я напоследок еще раз крепко обняла отца и удалилась в свою комнату. За время моего отсутствия человеческое посольство Штольма убралось во свояси, что не могло меня не порадовать. Именно в день моего рождения и обнаружили мою пропажу. Теленель и Зооморфа получили выговор и в то же время похвалу за столь удачный морок. Никому и в голову не пришло взглянуть на меня в магическом спектре, иначе бы аур не обнаружили, и тревога поднялась бы гораздо раньше. Как только я открыла дверь, меня с ног чуть ли не снес вихрь, который поднялся вслед за Шианой. «Киона, цела!» – воскликнула подруга. «Привет, Ши!» – крепко обняла я свою зооморфу. «Вы все слышали?» «Да, все». Раздался голос Теленели из тайного прохода. Вслед за ним вышел хмурый Риолан. «Я займусь поисками информации и способов передачи приспешников от хозяина к хозяину. Я в самом деле рад, что все так обернулось», — оторвал от меня подругу старший брат, обнимая ее за талию. «Ри всегда был серьезнее меня, особенно с тех пор, как я без памяти влюбился в Шиану. Я больше не могу ни о чем думать. Правитель из меня получился бы ужасный». «Ри!» – обернулась я ко второму брату, волнуясь, что такая новость его могла отнюдь не обрадовать. «Я просто прикинул, сколько мне придется снова учить в плюс к тому, за что еще даже не брался». Наконец натянул он слабую улыбку. «Ну иди сюда, козявка! С первым боевым крещением тебя!» – притянул он меня в свои объятия. «Рассказывай!» Мы удобно расположились на кровати, как только я поскидывала себя порядком надоевшие доспехи. Хоть они не представляли особой тяжести, а облачиться в любимой гардеробной в свежее белое платье было приятно. Потом искупаюсь, постираюсь. Все после небольшого отдыха. Мой рассказ вышел красочным и долгим. Были упомянуты все. И Доплер, и Хоннор, и блондин с маленькой зооморфой, и, конечно же, темный эльф с его подарком. «Он пришелся тебе по душе?» – поинтересовалась Ши с горящими глазами. «Я не знаю. Я впервые столкнулась с какими-либо необычными чувствами. Вроде и симпатичен чем-то. Может, тем, что всегда не отчаивается и везде находит причину, чтобы улыбнуться. Но в то же время сумасшедший и себелюбивый блондин непонятного рода и племени интересен своими боевыми умениями и напористостью». «Очень интересно», — хмыкнул Ри. «У тебя щеки заолели, когда начала говорить об одном, и уши, когда речь зашла о втором». «Советую прислушаться к ушам», — хором заявили Теленель и Шиана. «Да было бы к чему!» Возмутилась я, отвлекаясь от самокопания. «Айрилет вскоре погибнет. Я сомневаюсь, что он найдет способ снять с себя столь сложное проклятие к сентябрю. Да и рано мне еще обо всем этом думать. Я, может, только жизнь начинаю». «Нам просто интересно», — подняли товарищи руки в примиряющем жесте. «Надо собраться. Что нужно взять с собой, помимо вездесущих платьев и тетрадей? переключилась я на другую волну. Теплую одежду, в штольме холодные зимы, в отличие от зачарованного Эрилин Тейла. Ладно, клинок родовой надо не забыть. В городе купим алхимическую посуду и шампуни, добавила Ши. Верно, тащить с собой все это будет тяжеловато. Значит, все, чего не хватает, докупим там. Только духи на настой и кибр прихвачу. Ши, не забудь, что тебе тоже надо будет подготовиться. Мне собирать много не придется, вздохнула Зооморфа, теснее прильнув к моему брату. Не хочется расставаться с Линей. Я буду приезжать, чмокнул он ее в макушку. Зооморфа просияла и затянула светловолосого принца в горячий поцелуй. Ну, хватит! Буркнул Риолан. «Вы тут не одни. Вот поженитесь и зажимайтесь где угодно, только не на наших глазах». День моего рождения мы все-таки отметили, как и всегда в узком кругу. Даже мачеха Эливиэль приходила. Они вместе с отцом подарили мне дорогущий набор из сапфиров. Адамантийные серьги и колье очень подходили к моим глазам и платиновому родовому обручу на голове. В центр ажурного кружка я вставила сапфир, и братья помогли зачаровать мне его под накопитель энергии. Он тоже гармонично смотрелся с подаренными драгоценностями. Материал и камень те же. Так что можно и не снимать, эффект не испортится. Помимо этого, братья подарили мне не менее дорогой подарок. Две заколки для волос по типу игл, толщиной в пол моего мизинца, с одного конца украшенных камнями, с другого – остро заточенных. При необходимости их можно будет использовать, как дополнительное оружие. Старшие выскочки похвастали, что ковали их сами. Шиана за время моего отсутствия сшила мне потрясающее белое меркуриновое платье с открытым декольте, широкими рукавами на три четверти и прямой юбкой до щиколоток. Сбоку на ней имелся вырез, чуть выше колена. Я в нем выглядела потрясающе. Возьму его с собой. Выбражая перед зеркалом в своей комнате, я в очередной раз возгордилась тем, что изобрела случайным образом меркурин. Теперь синие оборочки обрамляли все вырезы и подол. Братья смеялись, что платье и украшения есть, можно и под венец, на что я погрозила им кулаком. 3 дня пролетели быстро. Шиана все это время провела с Филинелем. А я первые сутки нежилась в ваннах с душистыми пенками. Остальные провела, как обычно, в библиотеке на окошке. Немного поискала особенности той или иной расы. Но если про темных эльфов написано хоть что-то, то о таких, как Айрилет, не было ни строчки. Свет не встречал ранее блондинистых, черноглазых, широкоплечих, в меру мускулистых представителей с заостренными ушами. Они у него сильно отличаются и от эльфийских, и от гномьих. Даже на мои не похожи. Он не полукровка эльфов и гномов. Тогда кто же он? Я устало закрыла очередную книгу и задала себе вопрос. Почему меня это так волнует? Ну, встретились 2 раза и разошлись. Неужто я стала такой сердобольной? Посидев на окне еще немного, я тяжело вздохнула и решительно покинула зал, направляясь к отцу. Император Алистриэль находился у себя в кабинете, где любил уединение или же общался с лучшим другом. Вот и сейчас он был там, в его компании. Я сперва осторожненько постучала, а потом зашла. Поприветствовав отцовского гостя, попросила родителей поговорить со мной с глазу на глаз. Император извинился перед другом и вышел со мной в коридор. «Отец, позволь мне выехать с Шианой уже сегодня, без глобального сопровождения!» «К чему такая спешка?» В его синих глазах мелькнуло изумление. «У меня там есть важное дело, требующее моего присутствия!» Попыталась ответить я уклончиво. «Киона, что за секреты?» Алистриэль был возмущен и скрестил на груди руки. «В общем, Со мной в рейде был один парень непонятной расы. Он обладает каким-то загадочным и очень сильным даром, о котором даже сам не имеет ни малейшего понятия, а его память заперта сложнейшим по структуре проклятием. Я перерыла всю нашу библиотеку, но так и не смогла найти никакой информации о представителях, подобных ему. Он не знает о себе ничего. Проклятие разрушает его самого при любой попытке что-то вспомнить. Но помимо этого, дар набрал огромную силу и требует спроса. Как это сделать, парень не имеет ни малейшего понятия и вспомнить само собой не может. Однако я смогла наложить на него дар целительскую сеть, срок действия которой истекает до начала учебного года. Чтобы спасти его от сгорания, необходимо обновить эту сеть. Я боюсь, что не успею. «Почему для тебя так важен этот парень?» — уточнил отец недоуменно. «Я не знаю, но мне кажется, что поступлю правильно, если сохраню ему жизнь». «Непонятного происхождения, редкий незнакомый дар, проклятие, сеть!» — взвесил император за и против, перевел на меня взгляд, кивнул своим мыслям и дал согласие, натянув грустную улыбку. «Езжай! Я надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, и интуиция тебя не подводит». И все? Он вот так просто меня отпускает без упреков и нравоучений? Что-то отец не договаривает. Он знает гораздо больше, чем я. Однако все время отговаривается. Придет время, сама все узнаешь. Накануне я очередной раз спросила его о золотистом компоненте в своей ауре. И как вы думаете, что он ответил? Досада! Отыскав Шиану, я едва вырвала ее из объятий старшего братика. Похоже, подруга на этот момент четко вознамерилась пустить подле него корни. «Шиана!» — окликнул мою приспешницу, уже вошедшую в потайной ход, взволнованный Теленель. «Будь осторожна! И жди меня, любимая!» Он вновь подорвался к ней, страстно прильнув к ее губам. Я отвернулась. В этот момент мне показалось, что я чувствую их боль. Боль расставания. Теперь у меня есть малый пример проявления настоящих чувств. Страх в глазах старшего брата, дрожь подруги и их обещание быть верными друг другу до конца. Переживания брата были мне понятны. И я подозреваю, именно ему Шира сказала, что с ней случилось в людских землях, до связи со мной. Боги, как же не хочется признавать свои догадки на этот счет. Невольно перед глазами мелькнула уже виденная картина. Малышка Май, охваченная болью, одна в темном переулке. Нужно спешить, иначе она рискует остаться без хозяина.